28. Вообще-то на самом деле я бы хотела подглядеть за жизнью Андрея. Одним глазком. Было бы сладко увидеть момент его отрезвления, когда туман похоти спадет, и наружу выползет голое и уродливое понимание случившегося. Когда он осознает, наконец, свой возраст и тот факт, что связал себя с девушкой, которая годится ему в дочери. Когда Ира захочет в клубы и на танцы, а для Андрея такие публичные места с толпами народа – наказание сродни гильотине. Ведь там надо общаться, разговаривать, знакомиться. А он предпочитает тишину и одиночество. Ире захочется повеселиться в компании, а ему – уединиться в темной комнате. Хотелось бы посмотреть на выражение его лица, когда он осознает, что запер себя в совершенно чуждом ему мире. Хотя нет, подсмотреть одним глазком будет недостаточно. Если увижу его такого, то захочется закричать во всю глотку. «Ну что, счастлив теперь?» Ну вот, призналась себе в этом грехе, и стало легче. На самом деле, такое настроение у меня редко. В основном, я стараюсь не вспоминать о бывшем муже, даже когда дочка пытливо смотрит на меня, склонив голову на бок, и выглядит абсолютной копией отца. Как по сердцу режет. Но после встречи с бывшей свекровью на пляже, во мне снова пробудились недобрые, мстительные мысли. Горячие и злые. И очень болезненные. Я проснулась посреди ночи, представляя, как Андрей и его большая семья лежат на песке, ужинают вместе. Смеются. Согнулась пополам от боли. Чтобы ее, эту боль. Она никогда не пройдет, что ли? Каждый раз, когда смотрю на дочку, так и буду горевать о потерянном. Когда свекровь прошла к воде, я буквально побежала с коляской по пляжу. Многие так делают с целью фитнеса, а я – от страха. Чтобы не повернуться и не увидеть бывшего мужа. Глупость, конечно. С чего бы ему отдыхать вместе с родителями? Но вот как-то так подумалось, поэтому и рванула по пляжу с олимпийской скоростью. В широкополой шляпе и солнцезащитных очках свекровь меня не узнала. Но все равно я улепетывала с того места изо всех сил. А Маша веселилась. Пока мы неслись по пляжу, пугая детей и смеша взрослых, дочка хохотала в голос и хлопала в ладоши. Инна так и осталась позади. Настолько обалдела от моего внезапного забега, что долго не могла даже сдвинуться с места. Догнала нас только у самого маяка. А когда я объяснила ей, что произошло, она снова обалдела, только уже от моей глупости, потому что нестись по пляжу с хохочущим в голос ребенком – это способ привлечь внимание, а не избежать его. Но что уж теперь. Вот такая прогулка получилась. А теперь мы на работе, и на неопределенное время наши прогулки по пляжу отменяются. Будем сидеть и строить замки из песка. Как, впрочем, я и делала во время замужества. Инна ставит перед Валентином Степановичем слабый кофе с его любимыми рогаликами. Я на кухне, но оттуда просматривается часть кафе, поэтому вижу, как Инна улыбается следующему покупателю. А потом замираю при звуке однажды любимого голоса. Тогда давайте я попробую этот знаменитый рогалик. «Только мне кофе покрепче», — просит Андрей. Валентин Степанович одобряюще кивает со своего столика и показывает отопыренный большой палец. Мне не видно Андрея, но слышен его смех, как и следующие слова. «У вас есть большая коробка?» «А то мне нужно взять завтрак на всю семью». Инна кивает, показывает ему пакеты и коробки, а я давлюсь словами «вся семья». Значит, на пляже у меня было правильное предчувствие, они здесь всей семьей. Андрей раньше сетовал, что родители слишком далеко, пожилые, больные. И вот они решили отдохнуть все вместе. И неудивительно, что они приехали сюда. Андрея возили в этот город, когда он был маленьким. А он потом пару раз привозил меня, и я влюбилась в узкие мощёные улочки, шум променада и бесконечное море. Поэтому и приехала сюда зализывать раны. А теперь? Мои руки погружены в тесто, кулаки сжаты. И зубы тоже сжаты с такой силой, что ноют челюсти. Андрей идет вдоль витрины, выбирая выпечку. И теперь мне его видно. Он хорошо выглядит. Загорелый. Похудел, но это ему идет. Доходит до середины витрины и останавливается. Смотрит на что-то, хмурится. Не могу вспомнить, что там лежит. Завернуть вам пару чемоданчиков? Инна улыбается. Крем растает во рту, обещаю. Значит, Андрей смотрит на пирожное, отпускной чемодан. Нет, спасибо. Я просто заметил необычное название. Да, у нас много таких. Это необычное кафе. Андрей поднимает на нее взгляд и кивает. Если он повернется влево и посмотрит за колонну, то увидит меня. Я хочу скрыться, спрятаться, но мне почему-то не пошевелиться. Продолжаю смотреть на бывшего мужа. Он тянется в сторону и берет рогалик со своей тарелки. Разглядывает его со всех сторон, как будто ищет какие-то метки. Или мой почерк. Не бойтесь, он очень вкусный. Хихикает Инна. Андрей не обращает на нее внимания. Вдоволь насмотревшись на рогалик, откусывает почти половину. Секунда, вторая. Он замирает. Даже отсюда заметно, как сильно бледнеет его лицо. Вы что? У вас аллергия, что ли? Паникует Инна. Андрей медленно качает головой. Тщательно прожевывает откусанное, сглатывает с усилием. Где она? Спрашивает хрипло. Где женщина, которая? Его голос ломается, и он просто показывает Ине оставшуюся часть рогалика. Сделала. Это. Хрипит. Надо же. Узнал. А я-то думала, он не слушал, когда я бесконечно болтала о рецептах. И была убеждена, что с годами Андрею приелась моя выпечка. Все стало на один вкус. Но ведь узнал. Интересно, что меня выдало? Необычная форма рогалика, закрученными в шарик краями? Смесь апельсиновой цедры и лимона? Я не знаю, где она сейчас. Говорит Инна внезапно изменившимся голосом. Не иначе, как догадалась, кто перед ней. Как будто ощутив мое присутствие, Андрей поворачивает голову и смотрит прямо на меня. Она вон там. Говорит он и не с усмешкой. Да. Она смотрит на меня, расширив глаза. Ну да, спасибо, очень своевременное предупреждение. Как будто сейчас я смогу спрятаться. Опускаю взгляд и продолжаю месить тесто, как будто ничего не происходит, но при этом по-прежнему ощущаю на себе взгляд Андрея. Ничего. Насмотрится и уйдет. Говорить нам ни о чем. В этот момент раздается звонок колокольчика на открываемой двери кафе, а следом голос моей дочки.